болотистой постели и заваливается на бок. Наконец мы увидели знаменитый рог. Я не верю своим глазам. Он больше 2,5 метров и напоминает тонкую, слегка изогнутую саблю. Впечатление было таким сильным, что Джону Брому показалось, будто рог носорога был больше 2,5 метров. Это должно быть страшное оружие, но на вид такое хрупкое, что удивляешься, как оно до сих пор не сломалось. Если бы я охотился с ружьем, это был бы прекрасный трофей. Я перемещаюсь, снимая животное с разных точек. Я так близко от него, что мог бы побить все рекорды охотников с камерой. Камера жужжит едва ли не в 10 метрах от этого огромного спящего чудовища. Оба Масаи остались позади и держат свои копья наготове. 3 глыбы, торчащие из болота, начали проявлять некоторое беспокойство. Вдруг одна из них поднимается и с ворчанием исчезает в чаще. Для такого могучего животного, как носорог, он вскочил невероятно проворно. Носорог не видит меня и удаляется в направлении к кустарнику, поэтому еще несколько шагов я могу следовать за ним. Я спрятался за могучим стволом пробкового дуба и сделал дополнительные кадры. Удар тупым концом копья в спину и крик «Сурая! Осторожно! Смотрите вправо, Бвана!» Я поворачиваюсь. Примерно в 15 шагах от меня носорог, ворча, роет ногой пыльную землю. Потом он отдувается и, готовясь к нападению, наклоняет голову с мощным рогом. Оба Масаи вскакивают на дерево. С ружьем и камерой сделать то же самое мне было трудно, да и слишком поздно. Я хочу поставить ружье на взвод, но оно выскальзывает у меня из рук и падает на землю. Повернуться и бежать означало бы верную гибель. Животное уже бросилось вперед. Я как тореадор на арене. Серая масса приближается ко мне со скоростью 40 метров, рог нацелен прямо в мою грудь, земля сотрясается, тяжелые ноги поднимают клубы пыли. 5 метров, 4, 3. Я отскакиваю в сторону. Животное проносится мимо и, как локомотив, продолжает двигаться в том же направлении. Оно почти задело меня. Теперь я не могу терять ни секунды. Носорог обязательно вернется. 3 прыжка, и я у дерева, на ветках которого сидят Масаи. Они подают мне руку. Жаль, что ружье осталось на земле. Нет, не потому, что я хотел им воспользоваться. Но я боюсь, что он его раздавит. Самка носорога снова готовится к атаке, но теперь она не одна. Другой носорог вынырнул из кустов прямо у нашего дерева и вздымает тучи пыли. Я снова весь внимание и продолжаю съемку. Оба Масаи меня поддерживают. Я вишу в воздухе и с большим удовольствием снимаю корриду огромных чудовищ. К 2 взбешенным носорогам присоединяется 3-й. Это действительно необыкновенное зрелище. Видеть, как они наступают, как своими рогами натыкаются на кусты, как неожиданно останавливаются, быстро поворачиваются и снова идут вперед на невидимого врага, присутствие которого чувствуют рядом с собой. Дерево сотрясается от того, что вокруг мечется столько огромных многотонных животных. Я восхищен всем, что вижу, и не падаю с дерева только благодаря Масаям, которые крепко держат меня за пояс и ноги. Неожиданно буря стихла, земля перестала дрожать, наступила тишина, пыль осела. Коррида закончилась. Невдалеке от главного входа в крупнейший кенийский национальный парк Цаво протекает речка Дараяни. На ее левом берегу, примерно в 10 шагах от шоссе, ведущего из Найроби в Момбасу, мы разбили лагерь. Большой баобаб разделял его на 2 части. Ближе к реке стояли загоны из толстых бревен, а под могучим деревом между колючими акациями — наши палатки. Мы готовились к отлову крупных животных, главным образом черных носорогов. Нашим помощником был старый Кен Рэндалл, один из самых опытных охотников Кении. Он хорошо знал, что на этой территории живет больше всего носорогов во всей Восточной Африке, и сам выбрал место для лагеря и отлова животных. Заботу о лагере и о нас взяла на себя жена Кена Дженни, веселая, добрая и к тому же прекрасный повар. У нас была насыщенная программа. Мы решили, что сначала поймаем 1 крупного самца и 2 взрослых самок для национального парка Найроби, затем слонят для американца Дона Ханта, и уже после этого приступим к отлову небольших носорогов, слонов и кафрских буйволов для нашего зоопарка в Двуркралове. Всем нам не терпелось начать работу. Кен был полон оптимизма и утверждал, что ежедневно нам будет обеспечена встреча с несколькими носорогами, группами слонов, большими стадами буйволов. Для отлова мы отремонтировали 2 военных форда. Наши африканские охотники метко прозвали их «хатари».